Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. В России утверждена форма лабораторного заключения об отсутствии или наличии ГМО в семенах. Исследования показывают, что применение ГМО негативно сказывается на здоровье людей и животных. Трансгены могут встраиваться в генетический аппарат, что приводит к мутациям. В нашей стране применение генетически модифицированных организмов запрещено и контролируется на законодательном уровне. Лабораторные секреты. С 1 сентября этого года вступает в силу приказ Министерства сельского хозяйства России об утверждении формы заключения о наличии или отсутствии в посевах или семенах сельскохозяйственных растений генно-инженерно модифицированных организмов, или попросту ГМО. О структуре заключения и порядке его оформления рассказывает начальник отдела инспекционной деятельности в области семеноводства и оценки качества зерна Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Татьяна Кушнарева. Заключение содержит следующие сведения. Это наименование, адрес, номер аттестата аккредитации органа инспекции, выдавшего данное заключение, номер и дату выдачи заключения, информацию о собственнике семян, информацию о протоколе испытаний, дату, место и метод проведения исследований, а также наименование линий ГМО, на наличие или отсутствие которых проведены исследования. Далее размещаются сведения о партии семян или посадочного материала, название растения на русском и на латинском языках, название и код сорта или гибрида, также площадь посева и посадки, страна происхождения, номер и объем партии семян и посадочного материала, а также вывод о наличии и отсутствии генно-модифицированных организмов. Порядок оформления заключения включает в себя следующие этапы. Это заключение договора об оказании услуг с органом инспекции испытательным центром, подачу заявки на проведение инспекции, отбор проб представителям органа инспекции, передача отобранных образцов в испытательный центр для проведения исследований и выдачи протокола, также выдачу заключений. Добавим также, что исследования на наличие ГМО будут проводиться дважды – в посевах, посадках и в готовых партиях посадочного материала. Проводить эту работу и выдавать заключения могут только учреждения, аккредитованные в национальной системе аккредитаций. В нашем регионе это, например, Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. А вот в случае отсутствия заключений или оформления их в неаккредитованных учреждениях к нарушителям будут приниматься меры. На сегодня это все. В нашей следующей программе обсудим правила осуществления анализа рисков в области семеноводства. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.